Наконец-то мы опять будем читать книжку про ребят из Билли-Рубю. Скорее бы мама вернулась. Идет. Привет, мам. Добрый день. Вы уже готовы слушать книжку? Конечно, готовы. Ой, мамочка, а что это у тебя? Ветка черемухи. Понюхай, какая душистая. И правда, у меня в школе за окном как раз цветут каштаны и черемуха. Знаешь, как красиво. Я однажды так засмотрелась на них, что даже от урока отвлеклась. Как будто в сказку попала. Тоже мне в сказку. Чего тут сказочного-то? Тебе, Игоруша, не понять. Мальчишки вообще этого не понимают. Ну попробуй себе это представить. Черемухи стоят в белых цветах, как принцесса в кружевных платьях. А рядом каштаны. У них цветы вверх поднимаются, как свечки на дворцовых канделябрах. Я представила себе, что принцессы-черемухи приехали на бал в каштановый дворец. Ох уж эти девчонки. Одни сказки на уме. Даже обыкновенная черемуха у них принцесса в бальном платье. Вот смешные. Да ты понюхай, как это обыкновенная черемуха. Необыкновенно пахнет. Не иначе, как волшебными духами. Ну чего он смеется, мам? Не обижайся на него, дочка. Мне кажется, сейчас самое время прочитать вам следующую главу из книги Астрид Лингрен «Мы все из Билли-Рубю». А как она называется? А мы и сами не знаем, что мы делаем. Вот-вот, это точно про девчонок. Наверное, про этих Лизи с Анной. Они там самые смешные и бестолковые. Ну, Егор! Читай, мамочка. У нас с Анной есть одно местечко за прачечной, где распускаются самые первые фиалки. И еще у нас есть местечко, где цветет первый гусиный лук. А подснежников всюду столько, что даже рябит в глазах. Мы собираем букеты из подснежников, гусиного лука и фиалок. Стоит поднести такой букет к носу, и сразу станет ясно, что наступила весна, даже если у тебя закрыты глаза, и ты ничего не видишь. У нас с Анной много любимых местечек, где весной особенно хорошо. Одно из них в глубоком овраге. Мы даже притащили туда два деревянных ящика. На дне оврага журчит ручей, но там, где мы играем, почти сухо. Кругом растет густая черемуха, и нам кажется, будто мы сидим в зеленом зале. А вот Брит этого не понимает. Однажды, когда мы с Анной сидели во овраге, к нам пришла Бритта. Она просунула голову сквозь кусты и спросила у нас: «Что вы тут делаете?» Мы с Анной переглянулись. «А мы и сами не знаем, что мы делаем», — сказала я. «Потому что мы действительно этого не знали». Бритта сказала, что раз люди не знают, что они делают, значит, они не делают ничего. И будет лучше, если они найдут себе какое-нибудь занятие. Но мы с Анной все равно остались во овраге. Вокруг нас рос златоцвет. И я вдруг сказала Анне, что меня зовут принцесса Златоцветка. А меня зовут принцесса Первоцветка, сказала Анна. Это мой зеленый дворец. Нет, это мой зеленый дворец. Мы чуть не поссорились из-за дворца, но потом придумали, что принцесса Златоцветка и Первоцветка – близнецы и живут вместе в одном дворце. «Ах, мой зеленый дворец! Ах, мой журчащий ручей!» – сказала Анна таким голосом, каким она всегда говорит, когда мы с ней в кого-нибудь играем. Я тоже сказала: «Ах, мой зеленый дворец! Ах, мой журчащий ручей!» Потом я воткнула себе в волосы ветку черемухи. Анна тоже воткнула себе в волосы ветку черемухи. «Ах, мои белые-белые цветы!» — сказала я и ждала, что Анна повторит мои слова. Но она их не повторила, она сказала: «Ах, мои белые-белые кролики!» «Какие кролики?» — удивилась я. «Заколдованные!» Анна сказала, что у нее в зеленом дворце в золотой клетке живут два заколдованных белых кролика. «О-о-о!» – засмеялась я. «Нет у тебя никакой клетки!» В ту же минуту я увидела лягушку и сказала: «Ах, моя маленькая заколдованная лягушка!» И быстро схватила ее. «Каждый знает, что большинство лягушек – это заколдованные принцы. Во всяком случае, так говорится в сказках. Анна, конечно, знала об этом. Ей стало завидно, что у меня есть лягушка, а у нее нет». «Дай мне ее подержать». «Держи своих белых кроликов». «Ну дай, пожалуйста, мне ее подержать». И Анна так пристала ко мне, что я уступила и отдала ей лягушку. «А что, если это и вправду заколдованный принц?» «По-моему, ты одурела от черемухи», — сказала я и задумалась. «Наверное, я тоже одурела от черемухи, потому что думала я так. Кто знает, а может, это и правда заколдованный принц? Может, в прежние времена его приняли за простую лягушку, и ни одна принцесса не догадалась поцеловать его? О нем забыли, и он остался лягушкой. И с тех пор живет в этом овраге». Я сказала об этом Анне, и представьте себе, оказалось, что она думала о том же. «Ну ладно», — сказала я, — «раз так, придется поцеловать его, чтобы разрушить чары». «Фу, гадость!» — скривилась Анна. «Но я сказала, что если бы в прежние времена все принцессы были такие же дуры, как она, то и теперь бы в наших канавах водились заколдованные принцы». «Но ведь мы не настоящие принцессы». «Подумаешь, все равно надо попробовать». «Чур, ты первая». Я взяла лягушку и посмотрела на нее. При мысли, что мне ее надо поцеловать, меня слегка затошнило. Но тут мне кое-что пришло в голову. «Послушай, Анна, если ты действительно заколдованный принц, не забудь, что поймала его я». «Ну и что?» «А то, что принц женится на принцессе и получит в приданое пол королевства». «Раз ты хочешь, чтобы я тоже целовала эту лягушку, значит, она общая. Пусть принц сам выбирает, кто из нас ему больше нравится». И мы решили, что принц сам выберет принцессу. Я сказала: «Раз, два, три, курок взводи! 4, 5, пора стрелять!» Потом зажмурилась и поцеловала лягушку. «Наверное, этот принц очень сильно заколдован», — сказала Анна, когда лягушка осталась лягушкой. «Наверное, мне даже не стоит ее целовать». «Это нечестно», — возмутилась я. «Пожалуйста, принцесса первоцветка, ваша очередь». Анна взяла лягушку и быстро-быстро поцеловала. Но она так спешила, что выронила ее, и лягушка ускакала прочь. «Растяпа!» — сказала я. «Упустила заколдованного принца!» «Знаешь что? Все-таки нужно быть настоящей принцессой, чтобы расколдовать такого урода!» И тут в кустах раздался хохот. Там стояли Лассы, Боссы, Улли и Бритта. Они все видели и слышали. «Эти девочки сами не знают, что они делают», — сказала Бритта. А Ласса закатил глаза и воскликнул: «Ах, мой журчащий дворец! Ах, мой белый ручей! Ах, мои зеленые-зеленые кролики!» «И лягушке досталось королевство и пол принцессы в придачу!» Пропищал Улли и от смеха повалился на траву. Тогда Анна взяла пустую банку, зачерпнула воды и плеснула в Улли. «С ума сошла! Что ты делаешь?» «А я и сама не знаю, что я делаю», — ответила Анна. «Вот-вот, это я и имел в виду. Ну как над ними не смеяться? Лягушку целовали». «Ничего смешного, просто они еще маленькие девочки». «А вокруг весна, столько красоты. Ручей журчит, черемуха цветет. Сказка. Вот они и почувствовали себя, как в сказке, понимаешь? И захотели сделать доброе дело – спасти несчастного принца». «Только одного я не понимаю. В русских сказках лягушка – царевна Василиса Прекрасная, которую Кощей заколдовал. Они говорят: принц. Почему так, а?» Наверное, в шведских сказках все наоборот. Там лягушка – заколдованный принц. Мамочка, как интересно, какая будет следующая глава? Как мы вырывали Улле зуб. Ой, какой ужас. Ты что? Это же очень интересно. Не интересно, а больно и страшно. Это когда тебе вырывают, тогда больно. А когда об этом читаешь в книжке, ни капельки не страшно и не больно. Читай, мамочка. Может, они изобрели какой-нибудь новый способ вырывания зубов, а? Как мы вырывали Улле зуб. Однажды учительница спросила Улле: «Почему ты все время держишь палец во рту?» Улли смутился. «У меня зуб качается. Ты его выдерни, когда придешь домой», — сказала учительница. «Сейчас мы будем заниматься арифметикой, а завтра Улли покажет нам вместо зуба дырку». Улли испугался. Он боится вырывать зубы, как бы сильно они ни качались. Я тоже боюсь, но все-таки меньше, чем Улли. «Чепуха, вырвать молочный зуб ни капельки не больно», — говорит мой папа. «Может, и не больно, но страшно. Мы получаем по 10 эры за каждый зуб, который папа нам вырывает. Конечно, он вырывает только молочные зубы, но их вполне достаточно. По-моему, у человека всегда есть зубы, которые качаются. А вот Боссе совсем не боится вырывать зубы. Он привязывает к зубу ниточку. Раз, два, три, и зуба как не бывало. Поэтому я считаю, что ему не следует платить по 10 эры за зуб. Но папа все равно платит за храбрость». По дороге домой Улли дал нам потрогать свой зуб. Зуб очень сильно качался. «Хочешь, я тебе его выбью, и ты даже не заметишь», — предложил Боссе. «Не хочу», — ответил Улли. Он шел мрачный и ни с кем не разговаривал. «Подумаешь, так раскиснуть из-за какого-то молочного зуба», — сказала я. «Когда зуб нужно вырывать другому, а не тебе, тогда, конечно, не страшно». «Я знаю, что нужно сделать», — сказал Лассе. «Дома мы привяжем к зубу нитку, а другой ее конец привяжем к изгороди. Потом я раскалю железный прут и суну тебе в нос. Ты отпрыгнешь, и зуб вылетит». «Угу, так я и согласился», — мрачно сказал Улли. Ему это предложение совсем не понравилось. Но все-таки дома он привязал к зубу шелковую нитку и стал за нее дергать, чтобы зуб закачался еще сильнее. Ведь все равно он должен был его вырвать и завтра показать всем дырку. Если он этого не сделает, учительница поймет, что он струсил. А этого Улли боялся еще больше. Анне захотелось утешить Улли, и она сказала: «Вот увидишь, завтра учительница и не вспомнит про твой зуб». Но все мы прекрасно знали, что учительница никогда ничего не забывает. «У нее железная память», — часто говорит Лассе. Вечером мы по обыкновению играли на дороге в лапту. Изо рта Улли болталась длинная черная нитка. Так смешно, бежит, и за ним нитка тянется. Когда Улли забывал про зуб, он начинал весело смеяться. Потом вдруг мрачнел, испуганно дергал за нитку и вздыхал. «Смотри, уже 7 часов, а твой зуб все еще на месте», — сказал Лассе. «Давай раскалим прут». Боссе заглянул Улли в рот и сказал: «Да он у тебя еле держится». Улли вздрогнул. Еле не еле, а все равно страшно. «Ну что вы ко мне пристали? Это мой зуб, а не ваш». «Да твой, конечно, вот и скажи, когда ты его выдернешь», — вмешалась Бритта. Улли подергал за нитку и ответил: «Может быть, завтра утром». И побежал бедняга домой. Лассе сказал: «Мне его жалко, но я знаю, как ему помочь. Когда он уснет, я влезу к нему и выдерну ему этот зуб». «Ничего у тебя не выйдет». «Еще как выйдет. Зубной врач Ларс Эриксон удаляет зубы под наркозом», — ответил он с важным видом. Тогда мы сказали, что полезем вместе с ним и посмотрим, как он будет удалять зуб под наркозом. Мы побежали в комнату к Лассе и Боссе и стали ждать. Нам было слышно все, что делает Улли. Наконец Лассе крикнул: Улли, почему ты не ложишься? Ложись сам, если хочешь. А я уже лежу. Крикнул Лассе, и мы засмеялись, потому что он лежал на полу. Улли, ты уже спишь? Крикнул Боссе через несколько минут. Какой там спишь? Вы же мне не даете. Ответил Улли. Значит, он уже в постели. Улли, погаси свет. Крикнул Лассе. Сам погаси свет. Лассе так и сделал. Теперь мы ждали в темноте. Вскоре Улли тоже погасил свет. Кажется, я сама сейчас усну. Сказала Анна и зевнула. Вдруг мы услыхали, как Улли лезет по липе. Анна, Бритта и я спрятались в шкаф. А Лассе и Боссе легли, не раздеваясь, в постели и натянули одеяло до самого подбородка. Боссе, ты спишь? Улли просунул голову в окно. Слушай, я, может, завтра заболею и не пойду в школу. Вы меня не ждите. Чего это ты вдруг заболеешь? Ложись вовремя спать. Тебя никакая хворь не возьмет. У меня? У меня живот болит. Сказал Улли и полез обратно. Я уверена, что живот у него заболел от страха. Мы ждали долго-долго и чуть не уснули сами. Но теперь-то он уж наверняка спит. Сказал Лассе и полез по липе. Улли, ты спишь? Сплю. Мы подождали еще немного. В конце концов Лассе заявил, что если Улли не уснул, значит, он по-настоящему болен, и надо бежать за доктором. Мы тихонько полезли вслед за Лассе. У него был с собой фонарик. Он зажег его, и мы увидели, что Улли спит, а изо рта у него висит нитка. Мне стало так жутко, точно это мне собирались выдернуть зуб. Лассе взялся за нитку и сказал: «Раз, два, три, курок. Своди. 4, 5. Пора стрелять». При слове «стрелять» Лассе дернул нитку, и мы увидели, что на ней болтается зуб. Улли даже не проснулся. Он только пробормотал во сне: «Ой, как у меня болит живот». Лассе сказал, что так даже лучше. Пусть Улли думает, будто зуб ему вырвало привидение. А нитку с зубом он привязал к лампе. Утром Улли был здоровехонек. Он стоял возле своей калитки и, как обычно, ждал нас. И улыбался во весь рот, чтобы мы сразу увидели у него во рту дырку. «Это ты сделал?» – спросил он у Лассе. И мы рассказали Улли, как Лассе ночью вырвал ему зуб. Улли ужасно смеялся, когда узнал, что он во сне разговаривал. Всю дорогу он весело подпрыгивал и поддавал ногой камешки, которые попадались ему на пути. «Оказывается, вырывать зубы совсем не больно», — сказал он. «Конечно, если под наркозом». И мы решили теперь всегда вырывать друг другу зубы во сне. Разумеется, только молочные. В школе Улли подошел к учительнице и сказал: «Смотрите, я вырвал зуб!» «И вовсе не ты, а я!» — проворчал Лассе, но учительница этого не слыхала. «Ну, Лассе, ну что за парень, молодец! Спас честь Улли, а то прослыл бы он трусом!» «Да, дружная у них компания, у этих ребят из Билербю! Полночи не спали, чтобы помочь Улле. И какие они веселые!» «А неужели они никогда-никогда не ссорились? Им никогда-никогда не бывало скучно? А, мам?» «Ну, такого не бывает, чтобы дети никогда не поссорились. Ссоры в жизни случаются у всех. И вот тут очень важно, как человек поведет себя в ссоре. Простит ли обиду или будет долго дуться? Признает ли свою вину или свалит все на другого?» «Мам, а говорят, что в ссоре всегда виноваты обе стороны». «Это, пожалуй, правильно. Ведь даже если один человек поступит плохо, другой может сгладить этот промах. Не заметить, простить, не ответить грубостью на грубость. Словом, если кто-то проявит любовь и терпение, то из ссоры не получится. Понимаешь? Да, выходит так. А у ребят из Билирубю это получалось? Не всегда. Но они быстро мирились и прощали обиды. Давайте-ка прочитаем главу, где как раз рассказывается об одной ссоре. Чем мы занимаемся в ненастье? Слушайте. Однажды я проснулась в плохом настроении. День был очень противный. Хлестал дождь, дул ветер, играть на улице было нельзя. А еще я поссорилась с Бриттой и Анной. Накануне мы прыгали в классике, и Бритта с Анной сказали, что я наступила на черту, а я на нее не наступала. «Раз вы такие нечестные, я не желаю с вами играть», — сказала я. «Ну, пожалуйста, не играй. Никто тебя и не просит». И я ушла домой. А Бритта с Анной еще долго-долго играли в классике. Я стояла у окна и смотрела на них из-за занавески, чтобы они меня не заметили. И думала, что больше ни за что не буду с ними играть. Дождь все лил и лил. Мне было скучно, и я не знала, куда себя деть.